Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы по-прежнему слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM, а также в интернете на нашей страничке radionvc.com или загрузив бесплатное приложение в свой смартфон или iPhone «Радио NVC». И сегодня мы открываем новую рубрику, точнее, новая программа. Ну, результатом коллективных усилий, такое мы нашли название, пришли к тому, что называться это будет «Вайнштейн в зефире». И с нами сегодня Леон Вайнштейн. Здравствуйте, Леон. Добрый день. И прежде чем перейти непосредственно к программе, я бы хотел дать короткую биографическую справку для наших радиослушателей. Может быть, для тех из них, кто еще не знаком с вашей деятельностью, с вашей биографией. Итак, Леон Вайнштейн родился в Ленинграде, учился в Институте кинорежиссеров, сокращенно ЛИКИ, затем в Институте культуры на отделении театральной режиссуры. В студенческие годы ставил короткометражные фильмы по собственным сценариям на киностудии той же ЛИКИ. Как актер и режиссер участвовал в постановках театра Владимира Малышицкого. Писал для студенческих КВНов, «Голубых огоньков» и театральных «Капустников». В 1974 году эмигрировал в Израиль, получил степень магистра искусств на факультете искусств Тель-Авивского университета. Служил в израильской армии, а в 1978 году организовал театр для детей и юношества «Адраба». А в 1981-82 годах дважды номинировался в Израиле на премию «Скрипка Давида» по категории «Лучший детский спектакль года». Поставил ряд детских спектаклей по своим пьесам в США. Леон является автором многочисленных коротких эссе, опубликованных в американских, российских и израильских периодических изданиях, а также огромного количества политических статей, защищающих капиталистическое общество. Книги Леона Вайнштейна «Капитализм 101» или «Капитализм 101» и «Looking for Hugh». Можно купить, кстати, на Амазоне. Леон Вайнштейн – руководитель компании «Вайнштейн Арт Менеджмент». Организует художественные выставки и аукционы. Ну, наверное, чуть более подробно или, может быть, что-то, то, что не вошло в эту справку, вы добавите сами? С огромным удовольствием. Значит, во-первых, театр назывался «Адраба», что в переводе на русский язык означает «и так далее». Значит, добрый день, господа слушатели. Я благодарен радио «Народная волна» Сергею и Юле Зацепиным за приглашение вести передачу на этом замечательном радио. Значит, так как передача, как сказал Сережа, общими усилиями названа, значит, «Вайнштейн в зефире», то давайте немножко расскажу вам о Вайнштейне и о зефире. Чтобы стало ясно, откуда ноги растут. Значит, в 1973 году, когда мне было 24 года, мы всей семьей, родители, мой младший брат и я отправились через, по-моему, день после начала войны Йом-Кипур в Авир города Ленинграда, где нам через 29 дней невероятно быстро выдали разрешение на выезд и пожелали скорейшей смерти от руки арабских борцов с сионизмом. Значит, в райкоме комсомола, получая по идиотскому распоряжению сверху характеристику на выезд в Израиль, значит, секретарь райкома, которого я хорошо знал по совместному освоению Целины, значит, строго смотря мне в глаза, спросил: «А если ты стоишь в Израиле на границе с оружием в руках и вдруг увидел советского солдата, что ты будешь делать?» Они, наверное, долго придумывали этот вопрос и, конечно же, были уверены, что я зарыдаю, порву на себе рубашку или скажу, что он типа «какой же я был слепой дурак» или «простите меня, мои комсомольские братья и сестры, и примите обратно, значит, в ленинско-брежневскую семью советских народов». Боюсь, я не оправдал их ожиданий. Немного поразмышляв, я сказал: «Если я буду стоять на границе Израиля с оружием и увижу советского солдата, я в него выстрелю. Значит, я не помню, что было написано в моей характеристике, но, наверное, что-то очень хорошее, потому что меня довольно скоро после этого выпустили на постоянное место жительства в государство Израиль. А приехав в Израиль, еще до того, как я выучил иврит, я попал в армию обороны Израиля на полтора года. И сразу после армии, значит, решил поселиться за зеленой чертой, отрастить бороду и ходить в длинные рубахи по типу Льва Толстого, которую арабы называют «галабия». Но совершенно неожиданно написал пьесу для детей, поставил ее прямо у себя в гостиной и стал продюсером и худруком, значит, детского педагогического театра, как мы уже говорили, «Адраба». Значит, одновременно я ходил по домам и уговаривал голосовать за правый Ликуд вместо левых. И победил. Я не знал, даже не догадывался, что эта моя деятельность по борьбе с социализмом станет актуальной в 2007 году в Америке, когда я впервые услышал, о чем и как говорит тогда еще сенатор Обама. Я перепугался не на живот, а на смерть, и начал писать статьи, выступать, агитировать. Но на этот раз я проиграл. Тогда я начал изучать историю, политэкономику, частично философию, психологию, и понял, что я либертариан. Значит, чем отличаются либертариан со всех остальных людей, вот скажем, от других партий? Если республиканцы, консерваторы, значит, например, они хотят дать финансовую независимость людям, но пытаются ограничить их в социальной сфере, то демократы и либералы призывают к свободе в области личной жизни, там, например, на ком ты можешь жениться, как прерывать беременность, разрешить самоубийство, там, посещение женских туалетов мужчинами, но пытаются отобрать наши деньги. Так вот, либертарианцы, они ратуют за свободу как в личной жизни, так и в бизнесе, деньгах и имуществе. И в этом они следуют, кстати, заветам знаменитого раввина Хилеля, значит, которого еще называли, значит, Хилель Хагадоль, что означает Хилель Великий, или Хилель Хагаон, что означает гений, значит, который жил за 100 лет до Иисуса Христа, значит, в первом веке до нашей эры. И на вопрос, значит, в чем суть вашей веры, рав Хилель сказал, значит, не делай ближнему того, чтобы ты не хотел, чтобы он делал тебе. Все остальное просто разъяснение, уточнение. Это его изречение стало золотым постулатом иудаизма, как его теперь называют. Так вот, либертарианцы против того, чтобы ради добра для одной группы отнимать что-то у другой группы. И либертарианцы говорят, что, значит, у человека должна быть свобода делать все, что он хочет, пока он не наносит ущерба или вреда другому человеку. Мне понравилась эта философия, я вступил в эту партию, и вскоре меня выбрали в ее центральный комитет. Значит, так что, когда меня спросят где-нибудь там на суде наверху, а что ты, мол, делал в жизни, то я скажу, был членом ЦК партии. Ну, а если серьезно, то мы писали проекты нескольких законов, таких как эмиграция, значит, образование и медицина в Америке. Но так как либертарианцы не у власти, то эти, значит, проекты законов пылятся в моем компьютере. Значит, я стал ездить с лекциями по различным, значит, как в том числе и республиканским клубам, объясняя американцам, что такое капитализм и почему то, что они придумали, так хорошо, потому что они стали это немножко забывать. Значит, написал несколько книг о капитализме, о которых Сергей уже говорил, и, значит, перед выборами 2016 года ушел из либертарианской партии, чтобы иметь свободу голосовать, и голосовал за Трампа. И начал ставить на интернете 15-минутные беседы по-русски о действительном непрекрашенном положении вещей в стране. Ну вот и все, значит. Не очень коротко, но, надеюсь, все ясно. Спасибо огромное. По-моему, довольно яркий такой портрет. Во всяком случае, у наших радиослушателей теперь есть представление о том, с кем мы беседуем. И, коль скоро вы упомянули несколько законов, в частности, закон об эмиграции, об образовании и о здравоохранении, давайте-ка поговорим о проблемах иммиграции в широком смысле этого слова. То есть не то, что иммиграция там нас сюда, а вообще существует эта проблема, и, по-моему, президент сейчас пытается каким-то образом на эту проблему реагировать. Вот. Да, да, совершенно точно. И проблема эта очень, как говорят здесь в Америке, горячая. Значит, она тут же вызывает эмоции, ярость, желание почему-то сжать руки в кулаки и тому подобное. Значит, с моей точки зрения, в стране уже началась настоящая гражданская война, и вот одна из самых тем этой войны, самых горячих тем этой войны, это вот как раз связано с эмиграцией. Но я хочу сразу же разделить, что у этой темы есть как бы две подтемы, или два ответвления. Одна – это эмиграция, так называемая, нелегальная, идущая как через незащищенную границу с Мексикой, в основном, значит, испаноговорящие, так называемые латинус, и, значит, плюс к этому, значит, те, кто приехали в страну по законной визе и остались здесь, а с другой стороны, это переселение мусульман из стран, где идут войны, и жить, прямо скажем, сложно или почти невозможно. Значит, давайте сразу же разделим как бы их, и это абсолютно разного типа переселенцы и разного типа проблемы. Значит, латинос едут по чисто экономическим причинам. Много раз повторяется типичная история. Эта семья посылает одного своего представителя, значит, за границу, в Америку. Значит, он ищет работу и посылает деньги домой, часть заработанных денег. Значит, недавно представители, кстати, мексиканского правительства приехали в Аризону, которая очень активно выталкивает иммигрантов, и умоляли губернатора Аризоны не выселять кормильцев из Америки, говоря, что это подорвет экономику нескольких провинций страны. Вот. И выбросит за черту бедности миллионы мексиканских семей. Значит, чтобы было ясно, 25 миллиардов долларов было отправлено из США в Мексику вот такими вот посланцами в 2015 году. Значит, в 2016 году, значит, судя по всему, уже 28 миллиардов туда ушло. Значит, в то время как Мексика является одним из 12 самых больших экспортеров нефти, весь их экспорт нефти составляет 23,2 миллиарда, значит, в год. А как мы уже говорили, люди, которые сюда приехали, так сказать, засланные рабочие, они получают 20 и присылают туда 25 миллиардов. Ну, значит, они получают, значит, в 3 раза больше денег, естественно. А посылают, скажем, треть. Значит, от 12 до 14 миллионов латинос, нелегально живущих в США, нашли работу и посылают, так сказать, от трети до половины заработанных денег обратно в свои страны. А 12-14 миллионов граждан Америки, которые могли бы работать на этих рабочих местах, предпочитают не работать, а получать пособие. Значит, фудстемпы, там, дотации и тому подобное. То есть, иммиграционная система связана с системой обеспечения неимущих необходимым минимумом, но обеспечивает не только тех, кто действительно не может зарабатывать, а также тех, кто мог бы работать, но предпочитает получать деньги и помощь, не работая. Значит, нелегалы приехали не только из Мексики, общий доход нелегально проживающих в США работников без документов, называемых, составляет где-то от 70 до 100 миллиардов долларов в год. Вот именно эту сумму те, кто платят налоги, значит, дарит тем, кто мог бы работать, но не работает. Значит, подумайте еще раз, мы даем лодырям и бездельникам от 70 до 100 миллиардов долларов в год. И, пожалуйста, значит, не думайте, что я говорю, что не надо тех людей, которые действительно больные, старые, не могут работать, инвалиды и тому подобное, поддерживать. Я говорю только о тех людях, которые могли бы работать, но не работают. Вот. Значит, вопрос сразу такой: не идиоты ли мы? И ответ может быть только один: идиоты. Есть еще и те, кто приехал, значит, по туристической или иной визе, остался, но это разговор особый. Там тоже есть группы, подгруппы, и мы пытаемся говорить о каких-то более массовых явлениях. Так что перейдем ко второму потоку, значит, который значительно меньше, чем первый, но потенциально могущий оказать даже большее влияние на жизнь и судьбу американцев. Значит, идея Америки всегда была – это такой образ плавильного котла, в котором через какое-то время из любых приезжающих в финале, так сказать, вылепливаются, получаются, значит, выжигаются американцы. Уже котел подменен идеей разнообразия прекрасного. И все культуры равны. Значит, зулусская и, скажем, итальянская. А тем более, значит, смешивание культур, ценностей, мирного существования людей и толерантности не происходит почему-то. Значит, латино отождествляют себя в масти с латино. У них свой язык, практически введенный в США как второй язык, что само по себе залог будущих конфликтов. У них свои, значит, обычаи, привезенные из Южной Америки, у них свои песни, свои истории, свое телевидение, свои магазины, моды и так далее. Их дети ходят в школы, где все говорят по-испански. И они болеют за футбольную команду Мексики или Бразилии, а не за местный клуб. Значит, они живут в другой стране, хотя ходят по тем же улицам и дышат тем же воздухом, что и мы. Те, кто сегодня заполонил Европу, значит, это беженцы от войны, крови, смертей, полного бессилия что-либо сделать. Их жалко. Им хочется помочь. Они у нас вызывают воспоминания о войнах, которые развязали Сталин и Гитлер, о миллионах убитых и перемещенных лиц, в том числе еврейской национальности, к которой я имею непосредственное отношение. Значит, но совершенно иной вопрос, значит, не помогать или помогать, а как умно им помогать. Крик «им плохо», поэтому мы их пустим в Германию, Францию, Швецию и завезем в Америку. Если вы против этого, то вы людоеды. Напоминает мне выбор. Вы хотите, чтобы вам отпилили руку или ногу? Нет, я вообще не хочу, чтобы мне пилили что-либо. Руки, ноги или что-либо другое. Вот жители Среднего Востока, Middle East, привыкли к своей жизни. Они как рыба, вытащенная из воды, приехав в большие западные города. Они не знают языка, не понимают и не любят культуру Запада. Они переезжают группами. Им не надо ассимилироваться. У них свой бог, свои обычаи, ритуалы. Они ненавидят гомосексуалистов, считают всех женщин в коротких юбках проститутками и не понимают, почему эти сумасшедшие, мы, то есть инфиделы, иноверцы, дают им деньги, еду, жилье. Они думают, что Аллах, значит, свел нас с ума, что мы их обслуживаем. Несчастны ли они в Сирии, Ливии, Ливане, Ираке? Да. Жалко ли их? Да. Должны ли мы им помогать? Мы не обязаны. Но морально, как цивилизованные люди, особенно те, кто помнит Вторую мировую, Холокост, да, должны. Но выбор не между наплевать на них и дать им всем умереть, и пустить их в наш дом, кормить, поить и надеяться, что они станут когда-то, значит, толерантными членами нашей западной цивилизации. Значит, есть еще куча других вариантов, как помогать им, не увозя их оттуда, где их родина и где образ жизни, к которому они привыкли. Сегодня Америка совсем не та, что была, когда в нее в начале 20 века ехали эмигранты из Европы. Велфер дает возможность миллионам не работать и освобождает рабочие места для не столь привередливых новых мигрантов. Бесплатное обслуживание, образование, медицина и соцуслуги для любых, кто находится на территории страны, автоматическое гражданство всем родившимся на территории Америки, позволяют постоянно увеличивать получателей пособий. Значит, подмена плавильного котла на красота в многообразии останавливает ассимиляцию вновь приезжающих, создавая непонимание друг друга, поэтому часто антагонистические группы возникают и отношения. Значит, это неминуемо придет к столкновениям и расовой, ну, назовем это, неразберихе или антагонизму. Да? Значит, завоз людей, изначально не приспособленных к жизни в Америке, не имеющих общих с американцами культурных ценностей, неминуемо приведет к религиозным распрям, как это уже происходило во Франции, Германии и других странах западной культуры. Америка должна серьезно продумать свою политику в отношении диверсификации велфера, рабочих виз, иммиграции и исполнения существующих, но невыполняемых законов. Продумать, принять решение и следовать этим решениям необходимо, иначе Америка падет, как пал Египет, Рим, Британская и многие другие империи. Но Британия, по крайней мере, не была разрушена. Хотелось бы учиться на чужих ошибках и быть умнее, а сможем ли мы это сделать, время покажет. Вот это позиция, которую я хотел высказать для ваших слушателей. Спасибо. Ну, кроме тех серьезных двух групп, которые вы обозначили, существуют еще разные различные сегменты иммиграции. Вот, скажем, как вы относитесь к тому, что высокотехнологические компании, технологичные компании, айтишные так называемые компании, приглашают в больших количествах специалистов, скажем, из Индии, из Китая, и к чему это приводит? То есть, когда мы говорим о том, что иммиграция, в принципе, может быть хороша, но она должна быть регулируема, нам говорят, ну как же, вот приезжают люди, всегда нам в пример ставят тех, кто идет и работает в IT, ну, высокотехнологичной компании. Но это как бы другая часть иммиграции. Но ведь в этом тоже существует проблема. Скажем, американцы, родившиеся здесь, получившие здесь образование, работавшие в этих компаниях, их потом принуждают тренировать вновь прибывших по рабочим визам специалистов. И таким образом мы замещаем, они работают на гораздо меньшую зарплату, это факт. Собственно, почему корпорации заинтересованы в них? Это проблема для нас. Значит, я думаю, что мое мнение не совсем совпадет с мнением большинства ваших слушателей, но я-то считаю, что люди, которые могут заниматься творческими профессиями, а именно, так сказать, инженеры, врачи, это все творческие профессии, с моей точки зрения. Ты не можешь просто стать и вот одну гайку привычить к другой или подметать пол, да? Вот люди, которые занимаются высококвалифицированными творческими профессиями, чем больше их сюда заезжает, тем лучше. Окей, что делать с теми, которые лишаются работы в связи с этим? Да, я прошу прощения, это называются рыночные отношения. Значит, что такое рыночные отношения? Если вчера компьютер стоил $2000, изготовленный в США, а сейчас к нам завозят компьютеры такого же качества, или, так сказать, нас удовлетворяющего качества из Югославии или из Болгарии, то и они стоят $1000, то я лично куплю этот компьютер за $1000. И пусть мои американские коллеги, друзья и прочее, делают компьютеры лучше и дешевле. Okay. То же самое происходит с рынком работы. Я понимаю, что это по каким-то отдельным людям ударяет, но есть вещь, которая называется прогресс. И есть вещь, которая называется качество-стоимость, да? Цена-качество. Так вот, если наша цена-качество будет лучше, чем другие цены-качества, мы будем выигрывать по всему миру. А если мы закроемся здесь, то везде оно будет дорожать и улучшаться, а у нас мы никого не трогаем. Посмотри, что произошло со школами, с американскими. Это вот отдельная, там та же ситуация. Это отдельная так тема. Это абсолютно та же самая ситуация. Это как бы предыстория. Давайте попробуем принять звонок от радиослушателей. Окей. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с вами абсолютно не согласна по поводу мусульманской миграции. Мне их не жалко, потому что я знаю, кто они и что они собираются делать. Весь этот Коран, весь этот ислам, как религия, на самом деле это политическая идеология, он разделяет весь мир на две части. Дар-эль-Ислам и Дар-аль-Харб. Значит, Дар-аль-Харб – это страны западной цивилизации, в частности. Потому что пока здесь нет ислама, они считаются странами войны. А Дар-аль-Ислам – это, соответственно, уже исламские страны. Так вот, они считают, что даже однажды, завоевав эти страны, хотя бы на год, они уже имеют право на них. Это все в исламе. Второе. Эта идеология под названием религия ислам на самом деле супремасистская. По этой идеологии 80% там, во-первых, ненависти ко всем неверным. Неверные это все не мусульмане. Во-вторых, в этой идеологии мусульмане, они как бы супермен, потому что они верующие, и Бог за них. А все остальные должны быть либо уничтожены, либо конвертят. И с этой идеологией они сюда приезжают. И страны мусульманские, Саудовская Аравия, Катар, можно перечислять долго, вкладывают деньги в то, чтобы строить мечети, в то, чтобы строить их религиозные центры, в то, чтобы вкладывать в нашу систему образования, где учат, вот, например, в нашей системе Лиги Плюща, все они финансируются в Саудовской Аравии. Там есть соответствующие программы, и, соответственно, выпускают людей с абсолютно на то, чтобы... То есть вы понимаете мою мысль. Okay, не принимать никого абсолютно. Понятно. Вот что вы на это был такой комментарий, крик души. Ага, понял, да. Потому что я все ждал вопроса в конце и никак не мог его зашифровать. Теперь я понял. Значит, единственное, что я могу сказать, что мне не понравилось, а во всем остальном, так сказать, я очень рад, что у вас душа болит, и очень рад, что есть мнение, и очень рад, что вы так эмоционально это воспринимаете, это очень здорово. Потому что самое плохое – это когда люди воспринимают все с апатией. Вот единственное, что мне не понравилось, когда вы сказали, что мне их не жалко. Значит, вы знаете, вот рождается ребенок, ему 2 месяца, так сказать, происходит взрыв, у него нога, так сказать, оторвана. Вот какой бы он был, не был религии, мне его жалко. Беременная женщина, так сказать, пуля попадает ей в живот, осколок, мне жалко ее. Вот. А насчет того, что не пускать, я думаю, что вы правы, так сказать, пускать, не пускать, там, наверное, как-то по-другому это будет называться. Но то, что предлагает Трамп, мне нравится, так называемый extreme vetting, то есть люди, так сказать, надо их проверять в ограниченных количествах, так сказать, пускать сюда, когда мы этого хотим. И вообще политику нашу иммигрантскую сделать таким образом, что нам нужен кто-то, мы пускаем, нам не нужен, мы не пускаем. Возвращаемся в программу «Вайнштейн» в эфире. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. С нами Леон Вайнштейн. И давайте, наверное, примем звонки от радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, вот женщина, которая выступала перед рекламой, это, она очень права. Поэтому нужно придерживаться именно этого мнения. Потому что у ислама одна задача – населить весь мир исламистами. от детей, от больных, от здорового, кого угодно. Огромные быки, мужики в переводе, бросают свои дома, именно в арабских странах, не защищая свой дом, а с удовольствием населяют, тащат всех, избегая своих, так сказать, земель, оставляя свои земли, населяют Европу, думают об Америке, и поэтому дела очень серьезные, поэтому нужно от президента до простого человека запрещать въезд этому населению, именно исламу. Вопросов у вас нет, да? Тяжелый случай. Понятно. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Много лет назад Конгресс Соединенных Штатов принял решение передать решение вопроса иммиграции в ведение президента Соединенных Штатов, освободив от этого Конгресс. Таким образом, прерогатива решения иммиграционных вопросов является полностью в ведении президента. На каком основании судьи федеральные в Сиэтле или на Гаити могли принять решение, которое распространялось на всю страну? Это же не Верховный суд Соединенных Штатов. Пожалуйста, поясните. Да, с удовольствием. Во-первых, не на Гаити, извиняюсь, на Гавайи, но неважно. Значит, система, так сказать, федеральная система суда построена в Америке таким образом, что любой федеральный судья, есть большая разница между муниципальными, там, так сказать, судьями, там, судами и другого рода судами, военными, а есть так называемые федеральные суды. Вот этот суд, он имеет право, что называется, приказывать, давать, не давать, разрешать, не разрешать, все, что относится к всей федерации. Поэтому с этой точки зрения решение судьи законно. Я не могу сказать, что нам не нравится, я сейчас поговорю об этом. Но с точки зрения может или не может, да, может. Так система построена. Значит, можем говорить, система плохая, система хорошая. Если нам не нравится, мы можем пытаться ее изменить. Но вот такая у нас система. Теперь относительно того, значит, как предыдущие двое судей принимали решение по поводу, значит, закона об иммиграции, вернее, распоряжение, которое выпустил Трамп по поводу, так сказать, приостановления иммиграции на 90 дней для одного потока и на 120 для другого потока. Значит, они сделали, говорили, что они сделали это на основании не его, не самого этого закона, не самого этого, извиняюсь, значит, президентского распоряжения, а на основании того, что Трамп говорил во время предвыборной кампании, и, значит, поэтому, мол, значит, вот эта дорога в сторону, так сказать, повального там чего-то очень плохого, расизма и тому подобное. Значит, абсолютно идиотская идея, потому что это означает, что вот если бы Обама об этом распорядился, он хороший человек, тогда, значит, это законное распоряжение. А Трамп, он плохой человек с точки зрения, оно незаконное. Значит, когда в прошлый раз это распоряжение остановили, то администрация Трампа подала в так называемый апелляционный суд. Если вы знаете, значит, Америка, опять же, поделена там на несколько так называемых дистриктов. И вот апелляционный суд номер 9, который находится в Сан-Франциско, он занимался всем округом, значит, теми округами, в которых вот этот судья, так сказать, судил. Значит, подали к ним, и там три человека из этого суда, которые составляли, так сказать, полную панель, так называемую, судебную, они сказали, что да, его решение законное, и пропустили, что тоже абсолютно не имеет отношения к правде, истине и закону. Значит, надо заканчивать с такого типа судьями, значит, ну, заканчивать, надо, так сказать, других судей назначать. У нас в Америке это дело, значит, на всю жизнь. Избрали судьей, человек уйти не может. Теперь, значит, Трамп мог подать и может подать в Верховный суд, где абсолютно, так сказать, ну, 100% никто не может дать, но 999% того, что это решение отменят. Судьи, которые принимали эти решения, и апелляционный суд, который сказал, что это решение правильное, они, что называется, получат по голове от Верховного суда, но они готовы на это идти, потому что вот существует в стране такая вот ненависть к Трампу, неприятие его, непринятие последних выборов, что они считают, что они просто на баррикадах стоят. И что, значит, любые средства хороши для выполнения их целей. Точка. Совершенно, вы абсолютно правы. Федеральные судьи назначаются пожизненно. И, кстати сказать, если вы помните, назначение вот последних федеральных судей во время президентства Обамы, Гарри Рид в Сенате изменил правила утверждения этих судей. То есть для утверждения судей необходимо было квалифицированное большинство голосов сенаторов. Гарри Рид, поскольку большинство принадлежало демократам, они изменили это правило и большим... обычным большинством утвердили этих судей. Да, вместо 60 голосов 51, которые у них было, совершенно верно. Похоже, мы сейчас столкнемся абсолютно с той же ситуацией, но уже с противоположным знаком. При утверждении судьи Горсача в Верховный суд Соединенных Штатов Америки, поскольку демократы, похоже, намерены объявить обструкцию или филибастер. То есть не дадут голосовать. Хорошо, давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте еще раз. Я бы хотела все-таки ответить на ваш комментарий. Во-первых, вот вы их жалеете, да? А вот если вам нож в спину воткнут, ну это вы будете виноваты, потому что за ваше снисхождение. А если ваших детей подорвут, то кто будет виноват? Они-то невинные жертвы. Так я хочу сказать вам, что хорошие мусульмане – это бывшие мусульмане. Почитайте книги таких бывших мусульман, как Нани Дарвиш, египтянка, Султан Вафа из Сирии или арабки Бриджит Габриэл, которая написала вот последняя ее книга «They must be stopped. Why we must defeat radical Islam of how we can do it». How can we do it? Вот в чем вопрос. И еще я вам хочу сказать, что есть такая книга Карла Чапака «Борьба саламандр». Так вот, мы выращиваем тех, которые нас собираются убивать. Посмотрите на Европу. Все одно и то же везде. Они пришли сюда для того, чтобы нас покорить демографически. Поэтому вот это прекрасно души, это просто еврейская черта. Как еврейка я могу сказать это. С этим надо расставаться. Вот так. Хотите ответить? Да, с удовольствием, конечно. Я не услышал имени женщины, поэтому я не буду по имени обращаться. Вы знаете, значит, я согласен с вами в 90% того, что вы говорите, и никак не могу согласиться с тем, что когда погибают люди, у меня сжимается сердце. Прошу прощения, здесь мы с вами расходимся. И ведь, посмотрите, самые громкие террористические акты, которые произошли у нас на территории Соединенных Штатов Америки, это второе поколение, я имею в виду последние вот расстрелы, это второе поколение, это люди, которые были рождены здесь. Это говорит о том, что, вот о чем вы говорили в первом сегменте, о том, что не происходит... ассимиляции. Нет, это люди, которые были рождены здесь, которые ходили в наши школы, в наши университеты, колледжи, но придерживаются каких-то других, я не знаю, догматов. Да, да, да, совершенно верно. Вместо плавильного, так сказать, вот этого котла у нас получается какой-то странный, непонятный совершенно, даже не смесь, а просто рядом находящиеся люди, которые... не понимают друг друга очень часто, боятся друг друга очень часто, завидуют друг другу очень часто по цвету кожи, по цвету волос, по религии, по языку и тому подобное. И поэтому, естественно, из всего этого рождается то самое, о чем мы говорим. Плюс добавьте идеологию современного, так называемого милитаризованного ислама. И мы получаем то, что мы получаем. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я спросил у вас, Сергей, я часто слышу... Я не республиканец, я не демократ. Вот почему, когда Обама Кер, который правда называется Affordable Care Act, когда он заставил людей платить, покупать иншуранс, ну, здоровую долю, то это негативную реакцию вызвало людей. Когда республиканцы протащили закон, что car insurance все должны иметь, а то штраф платить, тогда ничего. Почему такой вот двойной стандарт? Это первый вопрос. И второй вопрос, я сказать, вы говорите, там, самое, мусульмане. Вообще, это неправильно. Я не мусульманин, но хочу сказать, что не нужно мусульманину. Ты убил человека, нарушил закон, судить людей по тому, как он ведется, не нарушил мусульманин. Но самые две большие проблемы в нашей стране, я думаю, это сумасшедший дефицит, который не только бажит, но наш персональные и нашему правительству выгодная инфляция, потому что возвращает датки, деньги, которые shrinking power dollar. И вторая большая проблема настоящая – это недоступное образование. Так, ну, кажется, спасибо. Давайте я попробую быстренько вставить два слова по поводу car insurance. Ну, на самом деле, не во всех штатах, насколько вы знаете, в нашем соседнем штате Висконсин не обязательно иметь автомобильную страховку. Так что вы не совсем правы, это немножко другое. А когда федеральный... Я только хотел вот это сказать. Пожалуйста, Леон, по поводу страховок Обама-Кер, почему это отрицательно, почему, так сказать, начнем с этого? Значит, на самом деле вся идея Обама-Кер заключается в том, чтобы взять у одной группы населения то, что у них есть, то, что они заработали честным трудом, и передать другой группе населения. Значит, абсолютно та же самая история, о которой мы только что говорили про мусульман, а именно, значит, взять, вот, жалко, да? Жалко людей, у которых нет страховки. Жалко того, жалко сего. Но мне жалко и людей в Гватемале тоже. Почему я должен, так сказать, я сам должен иметь право решать. Я хочу деньги, которые у меня остаются, там, после того, как мне вышли налоги, я заплатил там все необходимые вещи, моргач, там, страховку, что-то еще. Я хочу сам решать, мне поехать с женой в отпуск или мне дать кому-то какой-то донейшн. А когда мне говорят, нет, дорогой мой, ты в отпуск не поедешь, потому что у нас есть люди в Америке, которые не работают или которые мало зарабатывают, и поэтому мы возьмем у тебя твои деньги и отдадим им, вот лично мне это не очень нравится. И я, как говорил уже давно, так сказать, полчаса тому назад в речи своей, я по духу либертарианец, то есть я вообще считаю, что делать добро надо, надо вести себя прилично, но... Не надо забирать у одного человека то, что его, потому что какому-то другому человеку нужно. Если я хочу дать, я дам. Все те, кто хотят дать людям и помогать им, пусть помогают. Почему-то заставлять меня им помогать. Это был абсолютный бред, который нам говорил Обама 30 раз с телевидения о том, что ничего не поменяется, наоборот, вы все еще будете платить меньше. Как меньше? У нас было, должно было стать на 30 миллионов больше людей, а платить будут те же самые люди, которые платили раньше за себя. Это же ежу понятно, что это на 30%, значит, если было 100 миллионов, стало 130, на 30% увеличится стоимость страховки, а в Аризоне увеличилась на 105-110%, и дальше она будет расти. Поэтому это просто дизастер, это абсолютный социализм, это переделка общества, это точно так же. Завтра они скажут, вы знаете, есть очень много людей, которые там едят мясо некачественное, поэтому надо покупать им качественное мясо, и мы будем за счет вас их покупать, так что дайте нам еще денег. А вы знаете, люди живут, вот вы живете, у вас 4 bedroom в доме, а у них всего 2, и поэтому, значит, давайте мы заберем у вас еще немножко денег для того, чтобы сделать им хорошо, и у них осталось бы, и у вас 3 останется, и у него 3. Смотрите, как хорошо, да? Я помню, как мой дед рассказывал, как в Санкт-Петербурге пришли люди и заняли часть его квартиры. Почему? Потому что у других нету. Въехали еще 3 семьи в квартиру, в которой, так сказать, жил он с женой, там, и с дочкой. И нормально 4 семьи продолжали там жить. Все очень хорошо. Значит, у него стало поменьше, а у них стало столько, сколько у него. И что касается ислама, все-таки радиослушатель призвал нас не говорить, что в этом виноват ислам, это просто плохой человек, который нарушил закон, убил другого. То есть, когда майор Надаль с криками «Аллаху Акбар» расстрелял своих сослуживцев на базе Форт-Худ, то есть, ислам к этому как бы не имеет никакого отношения, по мнению нашего радиослушателя. Я думаю, что он, наверное, хороший человек, я это без иронии говорю. Безусловно, нет, абсолютно. Правильный человек. Единственное, что мне кажется, и, к сожалению, я думаю, что я прав, что если ты обучишь хорошего человека, что вот тот человек, который там, у которого зеленые уши или там большой нос, он плохой, и он свинья, и его, если убьешь, то наоборот тебя это не, за это не накажут, а наоборот дадут тебе премию, то я думаю, что будут люди спокойно убивать тех, у которых зеленые уши или длинный нос. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, извините, это снова я. Да. Ну, я выслушал, спасибо за комментарий, что про меня. Но я хотел сказать немножко другое. Я хотел сказать вот что. Послушайте меня, пожалуйста. Значит, я хочу сказать, что если меня спросить, допустим, я согласен не платить за какого-то пьяницу, наркомана, но его ребенок, который родился на Саутсайд Чикаго, да, я как налогоплательщик, я скажу, я заплачу мои деньги. Но я не хотел бы давать деньги на то, что происходит сейчас в Ираке, то, что туда пришло в Афганистане. Вот если у меня, ну, обсуждения проблемы нету. Все что-то хотят, никто истину не ищет, все хотят другого показать. У себя умным, другого дураком, и даже говорить, допустим, даже говорить, что... Окей, вы знаете, что я вынужден вас остановить, потому что у нас время весьма и весьма ограничено, к сожалению, а темы, которые мы рассматриваем, они такие объемные. Я понимаю ваше, так сказать, желание высказаться, но давайте мы попробуем все-таки каким-то образом держать себя в рамках временных. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, мне одна минутка. Все понятно. Но дело в том, что вот что касается терроризма, почему-то нету ни одного нормального человека, который был бы, исходил бы, скажем, из Запада и так далее. Все вот почему-то все исламисты кричат Аллах Акбар. Они евреи, украинцы, русские и прочие там французы, которые не перешли в ислам. Но само все исламисты, они не террористы, так и зачем их пускать? А что касается всего остального Обамакера, конечно, это все свинство по отношению к нормальным людям. Спасибо. Ну, это тоже был не вопрос, скорее, а комментарий. Да, ну, я понимаю, что у людей наболело, и они хотят высказать это. И это прекрасно, то есть ужасно, что это происходит, но прекрасно, что люди стали опять активные. Я чувствую просто, так сказать, с приходом Трампа, вот последний год даже, да, до выборов, так сказать, люди стали относиться правильно эмоционально к этому. Это их жизнь, это жизнь их детей и внуков. И это невозможно, чтобы это все скатывалось опять к Советскому Союзу, к которому мы уже жили один раз. Абсолютно. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. У вас тема такая интересная, вы долго не говорите. Вы знаете, насчет арабов я вам скажу такую вещь. Я прожила, как говорится, более 10 лет в Израиле. Можно сказать, что это моя вторая родина, потом я оказалась здесь. А арабы, которые даже говорят, что они не мусульмане, они все равно придерживаются своей общины, понимаете, как бы там ни было. И у них все равно своя община. Я училась там в колледже, я могу сказать, что были такие ребята, которые списывали у меня работы, улыбались, они сидели там чуть ли не за одной партой, через один стул. А потом они, смотришь новости в субботу, например, едет машина где-то там, их не территория, они берут камень и бросают. Прихожу я на следующее утро в университет, а мне говорят ребята, а вот ты его видела? Я говорю, да, видела. И пересматриваешь новости, на самом деле, это твой... вместе с тобой учится в группе этот человек, и тут он ходит с крестиком на шее, а тут, оказывается, он уже готов кого-то убить. Так что я даже не знаю, это или воспитание с детства такое, или это религия. Я даже не знаю, от чего это идет. Если человек носит на себе крестик, как и кричит, что он не мусульманин. Я сама это видела. И тут он берет камень и лупится всей дури по машине. Да. Проезжающей. Так да. Что тут как... Я не знаю, от чего это идет. Я не знаю, или это веяние у них такое, или религия, или... Я не знаю, я не могу сама я сказать правду. Но насчет того, что пускать их или не пускать, еще одну секунду не отключайте, пожалуйста. Я вам скажу, это просто такая как бы пошла мода. Раньше пускали наших евреев с бывшего Союза. Вот они там будут камень преткновения с бывшим совком у них, что вот... Мы такие плохие, а они такие хорошие, или наоборот, всю жизнь это было. Ну, вот они решили забрать евреев. Забрали евреев, у нас это правительство большинство было евреев. И все наши, как бы, большие политики, в основном, очень много стояло у власти в 80-е, 90-е годы, 70-е, евреи. Потом пришел к власти араб, он решил забрать своих. То есть каждый тянет просто на себя одеяло, вот и все. Абсолютно каждый. Придет какой-то поляк к власти, там, во втором поколении он там родился. Ты можешь поляков давать политическое убежище там или... Ну, понимаете, это просто каждый тянет на себя. Спасибо большое, извините, пожалуйста, до свидания. Как вам такая теория? Да. Забавно. Ну, во-первых, не было у власти, что называется, евреев. Во-вторых, Меркель не арабка. И во Франции тоже не арабы руководят, и в Швеции тоже. Так что это смешная идея, но она, я думаю, не совсем правильная. Помогать надо, всем надо помогать. Но обязаны ли мы это делать? Нет, не обязаны. Пусть те, кто хочет помогать мусульманам, помогает мусульманам, вот свои деньги посылает. Те, кто хочет помогать евреям, евреям. Те, кто хочет помогать несчастным детям в Гватемале, пусть помогает несчастным. Те, кто хочет помогать бездомным в Чикаго, пусть помогает бездомным. Только не обязывайте меня законом отдавать, потому что завтра вы придумаете еще один закон, заберите еще. То есть, на самом-то деле, действительно... благотворительность всегда присутствовала в этой стране изначально. Да, да. Но потом вдруг каким-то образом постепенно государство взвалило на себя эту функцию. Взвалило, я в кавычки беру. Да, то есть они решили, что они самые главные благотворители, мы отберем вот у тех, кто работает, зарабатывает, кого можно обложить налогами, и будем строить из себя таких... Это политика. Это люди таким образом покупают себе... Политики покупают себе голоса. Конечно. Леон, огромное спасибо. Я поздравляю вас с дебютом на радио «Народная волна» и надеюсь, что и впредь наша программа будет проходить столь же интересно и продуктивно. И встретимся через неделю. Спасибо большое. Looking forward. Буду рад. Да. До встречи. До свидания.